Прошу прощения. Ну, то есть не перед всем классом, сэр. Тут много личного. О, понимаю. Понимаю, сказал Биффин. Что ж, в таком случае правильнее будет, если вы объяснитесь со мной потом, сэр. Самое лучшее — это когда железы учительского любопытства начинают источать сок. Адриан глянул в окно. Быть сегодня в Картрайте в этот мартовский день. Искаженная цитата из стихотворения Браунинга «В Англии весной». Быть сегодня в Англии в этот день апреля. Перевод Маршака. Теперь уж в любую минуту какому-то экзаменатору выпадет счастье созерцать прелестную, сосредоточенную складочку на лбу, пробегающегося по минуэту Картрайта. Смотреть, как всползает по его предплечью шерстяной рукав зимней куртки. Когда же в шерсть Картрайт себя облег, я мыслю, сколь прелесен, о мой бог, его одежд неторопливый ток. Искаженная цитата из стихотворения Роберта Геррика 1591-1674 «К нарядам Юлии». Когда же шелк тебя, о Юлия, облек, я мыслю, сколь прелесен, о мой бог, ее одежд неторопливый ток. Тут он услышал голос Биффина, стучащийся в двери его грез. — Не могли бы вы привести нам пример, Хилли? — Пример, сэр? — Да, сослагательного наклонения следующего за прилагательным в превосходной степени. — Вы сказали, в превосходной? Да-да. Хм. А как насчет «le garçon le plus beau que je connaisse»? Миловиднейший мальчик. Какого я знаю? Да, это годится. Миловиднейший, сэр? Я разумел, прекраснейший. Черт, он же вроде решил распроститься с педерастической позой. Ладно, по крайней мере, смешков добился. Благодарю вас, Хилли, достаточно. Успокойтесь. Вы все. Он ни в каких ободрениях не нуждается. Еще как нуждаюсь, — подумал Адриан. Во всех ободрениях, какие найдутся. Урок продолжался. Биффин предоставил Адриану свободу предаваться с нам наяву. Когда 40 минут истекли, Адриан среагировал на звук колокола со всей, на какую был способен, прытью, метнувшись из тыльной части класса к двери, чтобы затеряться за ней в толпе. Однако Биффин перехватил его. — Вы ничего не забыли, Хилли? — Сэр, я думаю, вы обязаны мне объяснением вашей непунктуальности. Адриан приблизился к кафедре. — Ах да, сэр. Дело в том, сэр, что я и так-то должен был опоздать совсем ненамного, однако столкнулся с доктором Медларом. — И он задержал вас на 20 минут? — Да, сэр. — Или, вернее, нет, сэр. Он был очень груб со мной. Расстроил меня, сэр. Груб? Капеллан был с вами груб? Я уверен, это не входило в его намерение, сэр. Адриан постарался соорудить физиономию непорочную, но при этом встревоженную. Такое выражение особенно хорошо срабатывало, когда приходилось смотреть, как сейчас, на кого-нибудь снизу вверх. Слизано же оно было по преимуществу с Доминика Гарда, игравшего Лео в фильме «Посредник». Эдакое недоуменное чистосердечие. Он довел меня до слез, сэр. А мне было слишком стыдно являться сюда в соплях. Вот я и сидел в музыкальном классе, пока немного не успокоился. Все это было ужасно непорядочно по отношению к бедному старому Биффину, которого Адриан, пожалуй, даже любил за его белоснежные волосы и вечное выражение кроткого изумления на лице, да еще и в соплях. Под пару к этому обороту так и просится не придира и просто потряска. Вообще-то, не такой уж и плохой словарь, стоит взять его на вооружение. Школьный сленг 1920-х заслуживает возрождения, о боже. Впрочем, я уверен, у капеллана наверняка имелись серьезные причины, чтобы, то есть доктор Медлар, не был бы резок с вами без причины. Но, должен признать, сэр, я ему надерзил. Но вы ведь знаете, каков он. Он, в чем я нисколько не сомневаюсь, человек скрупулезно честный. Да, сэр. Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я лгу вам, сэр. Уверен, доктор Медлар, если вы его спросите, расскажет вам о случившемся так, как он видит это. Этого я делать не стану. Я знаю, когда ученик говорит мне правду, а когда лжет. Спасибо, сэр. Черта с два. И никто из них никогда не знает. Не хочется читать вам нотации Хилли, и не хочется задерживать вас во время утренней перемены, однако вы должны взглянуть правде в лицо. Многие из моих коллег уже начинают терять терпение. Быть может, вам кажется, что они вас не понимают?